Перечень его деяний был также приведен довольно длинный. Украденные у народа и указанные им Киреевым деньги назывались с большой точностью и с приведением всех обстоятельств. И самое главное, все это было сущей правдой. Не сразу согнала с него бессильное бешенство и наспех набросанная записка лапичника, которую в заклеенном конверте передал дежурный жандарм. Лакричник торжествующе сообщал Кирееву, что он выследил лицо, доставившее прокламации. Это лицо их вручило Мирвольскому. Где доктор хранит листовки, пока не установлено, так как передача состоялась в помещении больницы. Лакричник же дальнейшее свое внимание решил направить in medias res, самую средину вещей, узнать, откуда берутся листовки, ибо Мирвольский теперь никуда не уйдет. А приезжее лицо, Мавр сделал свое дело, немедленно вернулось на вокзал и приобрело себе билет до Красноярска, в силу чего лакричник счел нужным последовать в поезде за сим лицом. Киреев было прошептал ругательство в адрес лакричника, которого черт понес, так сказать, за семь верст киселя хлебать, тогда как узелки и здесь отлично завязались. А потом, хорошенько обдумав, решил, что если в Красноярске лакричник обнаружит самое вожделенное для жандармерии подпольную типографию, это будет отличный щелчок в нос полковнику Козинцеву, и это сразу поднимет Киреева в глазах высшего начальства. Глава 33. Сопки и сопки. Маньчжурия — чужая сторона. И хотя над зелеными холмами катятся вольные теплые ветры, неся щедрый аромат степей, и хотя солнце заставляет землю с утра и до вечера играть веселыми огнями, людям не весело. Не весело потому, что зелень сопок — это дикие травы, заполонившие собой незасеянные голяновые поля, а мерцающие огоньки — отблески солнца на отточенных гранях штыков. Не весело потому, что к этой весне и к этим сопкам пролег тяжелый, длинный, бесславный путь отступлений. Не весело потому, что все вокруг чужое, ненужное сердцу, а дома, там, в России, ждут своих пахарей родные поля и тоже, наверное, зарастают бурьянами. Не штыки бы точить, а топоры, лопаты, пилы, дать скорее привычную работу рукам. Опостылило все, и особенно тяжкое, нудное сиденье в окопах. После Леояна, где бой был выигран солдатами и проигран генералами, и после нового неудачного сражения под Мугденом надежда на победу стала угасать совершенно. Генералы не верили своим же собственным планам большого наступления, которое единственное могло бы принести победу, а солдаты не верили своим генералам. И ослабевшие японские армии, измотанные и обескровленные в боях, казались в воображении русского командования грозной силой только потому, что оно само, это командование, уже не верило в свою силу. Обе стороны, закопавшись в землю, с тревогой ждали удара противника, а сами нанести такой удар не смели. У японцев было много оружия, дерзости и мало солдат. У русских много солдат, мало оружия и вовсе не было военной полководческой дерзости. Сменялись главнокомандующие Алексеев, Куропаткин, Линевич, но неизменной оставалась стратегия бездействия. Офицеров бездействие тянуло к картам, к попойкам, к разврату, солдат вгоняло в злую тоску. Хоть бы кустик да свой, хоть бы ключик родной, ах, за что я томлюсь на земле мне чужой? Павел Бурмакин стоял на склоне крутой щебнистой сопки, слушая солдатскую песню —